Стратегия номер 5. Проясняйте сложное и запутанное. We want to simplify two major things here. Здесь мы должны упростить две главные вещи. First, we need to clarify the customer's issues. Во-первых, мы должны прояснить так называемые трудности клиента. Or we could say their problems. Мы можем назвать их проблемами клиента. Remember, if their issues were easy, помните, если бы у них не было трудностей, then they wouldn't need you. Тогда бы продавец им не понадобился. Most customers really don't understand their problems. Большинство клиентов сами не понимают, в чем их трудности. Think about this for a moment. Задумайтесь вот о чем. You feel sick. Вам плохо. You go to the doctor. Вы приходите к врачу. Do you understand why you're sick? Вы понимаете, почему вам плохо? Well, you know you don't feel good. Вы ощущаете, что вам нехорошо. And maybe you know which part of your body is giving you trouble. И, возможно, вы даже знаете, что конкретно у вас болит. Still, most of us really don't understand why. Но большинство из нас не понимает, почему. Or the implications of this particular situation with the rest of our body. Или как эта боль связана со всеми другими аспектами работы нашего организма. And to top it off, и кроме того, what if the doctor started using language, что будет, если доктор начнет использовать медицинские термины, that you didn't understand, которые вы не понимаете? Maybe special slang words in the medical profession. Может быть, какой-то сленг, который используют только врачи? Maybe referring to your head and your arms and your body in Latin. Может быть, он будет называть части вашего тела по латыни? You'd feel confused, wouldn't you? Конечно, вы запутаетесь, не так ли? Same situation when we're going out to sell our services. Здесь то же самое, когда мы говорим о продаже наших услуг. Keep it simple. Старайтесь упрощать. Don't use silly jargon. Не надо использовать глупый жаргон. You're gonna confuse your customer even more than they're already confused. Вы запутаете своих клиентов еще больше, а им уже не сладко. Something else to understand here too. Мы должны понимать еще вот что. Is customers really don't even care how the product works most of the time. В большинстве случаев клиентам даже не важно, как именно работает этот продукт. For example, например, if you go get your hair cut, если вы идете стричься, what do you know about the scissors? Что вы будете знать о ножницах? What do you know about the shaver? Что вы будете знать о бритвах? What do you know about the sink where they wash your hair? Что вы будете знать о раковине, в которой они моют вам голову? Probably nothing. Скорее всего, ничего. You don't care. Вам нет до этого дела. You want a haircut. Вам важно, чтобы вас хорошо постригли. For example. Например. The software company Intuit. Компания Intuit, предоставляющая программное обеспечение. They make accounting software for small businesses. Производит программное обеспечение, которое помогает небольшим компаниям регулировать их бухгалтерию. And their target market is for small businesses that really don't understand accounting. И их целевой рынок – это владельцы бизнесов, которые не очень хорошо разбираются в бухгалтерии. Do you think their customers buy their software because they understand how it works? Как вы думаете, их клиенты покупают их программное обеспечение, потому что понимают, как оно работает? Or do you think they buy the software because the software will give them a solution? Или потому что знают, что это программное обеспечение даст им решение их проблемы? Keep it simple and clear. Упрощайте, делайте все ясным. Second thing I want to mention here. Второе, что я хотел бы упомянуть. Is we have to develop an understandable value proposition. Мы должны разработать легко понимаемое ценностное предложение. What do I mean by value proposition? Что я имею в виду под фразой ценностное предложение? Customer has to be able to see, feel and experience the value. Клиент должен увидеть, почувствовать, познать ценность. Now there's two types of value I want to mention here. Здесь я хочу поговорить о двух типах ценности. One is intangible. Первая нематериальная. And one is tangible. А вторая материальная. I'll start with the tangible one. Начну с материальной. For example. Например. If you use my services. Если вы будете использовать мои услуги. You're going to save 5% a quarter. Вы сэкономите 5% в квартал. Increase sales by 22% next year. В следующем году увеличите продажи на 22%. Have a better return on investment. Получите больше процент окупаемости инвестиций. 6 months from now. Через полгода. That's tangible. Это материально. The customer needs to understand that value. Клиент должен понимать эту ценность. The second type of value that's intangible. Второй тип ценности нематериальный. Is more of a challenge to explain. Его гораздо труднее объяснить. But it's still powerful. Но он обладает огромной силой. We're going to minimize your risk of losing your key employees. Мы снизим риск потери ключевых сотрудников. You're going to worry less about the downtime of your server in the busy seasons. Вы будете меньше заботиться о том, что ваш сервер может выйти из строя во время горячего сезона. Your image in the marketplace will greatly improve. Мы улучшим имидж вашей компании на рынке. Your employees' attitudes will be enhanced. Ваши сотрудники станут относиться к работе лучше. Those are not exactly tangible. Это не вполне материальные показатели. But they're still important. Но они очень важны. You've got to be clear with the customer. Вы должны донести их четко до клиента. That they understand the value. Value of the services that you're providing. Чтобы клиент усвоил ценность того, что вы им предлагаете. Otherwise, the picture in their mind is going to become disfocused. Иначе картина, нарисованная их сознанием, будет размазанной. And they will not buy from you. И они у вас не купят.